Вы говорите о наших привычках сражаться друг с другом, пленить рабов, предаваться страстям. Мы ведем себя так же, как и обычные люди. И по нормальному распределению среди нас есть как ужасные кровожадные монстры, так и настоящие герои. По нормальному распределению, вы говорите не так, как обычный громовой воин, еще более удивленно говорила Астарта, которая хоть и помогала создавать громовых воинов, но была немного в шоке, привыкнув к тому, что громовой воин подобен скорее варвару, чем подходящему собеседнику в таких вопросах. Мы знаем, что император ожидает от нас большего, и мы хотим стать чем большим. Правда, получается так себе, порой из-за этого становится лишь хуже. Ведь, как вы заметили, мы далеко не идеальны. Эмоции и чувства в нас куда сильнее, чем в обычных людях. Мы с ними с трудом справляемся. Однако мы тоже способны учиться и становиться лучше, как и любой человек. Жаль только времени совсем мало. Грустно произнесла Астарта, которая тоже уже понимала, куда все идет. Она также не разделяла убеждения императора и считала, что проект Примарх сулит куда больше проблем, чем пользы. Нужно было провести еще пару тысяч лет экспериментов, чтобы выявить как можно больше подводных камней. Но времени не было ни у нее, ни у громовых воинов, ни у проекта, ни у человечества. И потому, несмотря на все допущенные ошибки при создании громовых воинов, император не стал дожидаться создания новых версий, их испытаний, а просто взял и пошел на пролом. С одной стороны, он величайший из людей, самый умный, все дела, а с другой, а что если такие же проблемы, как у громовых воинов, начнутся у примархов? Даже если один такой полубог выйдет из-под контроля, утонув в своих эмоциях и чувствах, что будут еще сильнее, ведь император использовал силу хаоса, то и последствия будут куда более ужасные, чем просто пару драк. Как думаете, вы сможете установить этот панцирь мне? Установить? Боюсь, что нет. Во-первых, это прототип, который еще не стабилен. Во-вторых, его установка подразумевает слияние с организмом. Это как пересадка органа. У вас панцирь не приживется, а изменить ваш ген практически невозможно. Значит, панцирь создается для тех, кто нас сменит. Пока что говорить о его предназначении рано. Я в тупике, и возможно, придется не просто отказаться от части возможностей этого импланта, упростив его, а и просто отказаться. Жаль. Возможно, он бы мне помог. Но даже если это дело не удастся закончить вам, то в будущем родятся те, кто вас превзойдут. Они и закончат то, что вы не успели. Скорее всего, они уже родились. Император собрал лучших гениев. Взять того же Иезекииля Седайна. Я еще попробую что-то делать, а затем, наверное, смиренно обращусь к нему за помощью или просто передам проект ему, раз такая ноша мне не под силу. Почему бы не объединить усилия? Потому что у меня и так слишком много дел. Я не успеваю все и сразу. К тому же скоро меня ждет отправка на Луну. Очень заманчивы были эти и многие другие знания, таящиеся в лаборатории. Я хотел их заполучить, чтобы затем создать и себе суперсолдат, пусть даже не таких идеальных, как Астартес. Однако все то, что действительно могло помочь воссоздать самостоятельно нечто подобное, хранилось в глубинах, куда меня никто не пустит. А наблюдая за стороны, нет, даже будь я ученым или приведя сюда Эпсилона, то ничего бы мы толком не получили от этой информации. Надо было проникнуть глубже, но пробиться через, возможно, самое защищенное место в галактике, при еще здравствующем императоре, который следит за всем в дополнение к своим кустодес. Ну, будь я сейфером, то, может быть, и попробовал бы такое провернуть. Однако им я не был, и потому лишь борясь с завистью представлял себе то, что не мог заполучить. Санкт-Примус Портум, многие почему-то забывают, что большая часть успеха императора строится не на том, что он что-то создавал, а на том, что он чаще просто забирал все лучшее у других и ставил на службу себе. Неожиданно в моем собственном разуме вновь раздался голос Эреба, что лез прямо в мое сознание. «Опять ты? Неужто набрался смелости прийти ко мне, когда я даже не скован битвой с демонами варпа?» — прошипел я, тут же перейдя из защиты в нападение, желая показать этому наглецу его место. «Я пришел не драться, а показать тебе правду. Просто одну, очень интересную правду, если угодно истину», — сверкая глазами во тьме варпа, отвечал мне Эреб. «И боюсь, у тебя нет выбора». «Выбор есть, ВС». Но договорить я не успел, как вдруг упал на колени, а изо рта моего потекла кровь. Вся четверка желала этого, их мощь мгновенно сокрушила меня, словно побитую шавку. И я еще не успел толком понять, откуда у них такая наглость творить подобное на территории императора, как колени мои пробили пол, заставив кричать некоторых ученых. Тотчас среагировала стража, окружила меня, а через 3 секунды появились уже и первые кустодес, которые наставили на меня свои алебарды. Никто не понимал, что со мной происходит, но Золотой Легион сразу почувствовал хаос, что тек с потоками варпа. Началась даже эвакуация, все опасались худшего, а кустодес были готовы меня ликвидировать. «Ты в нашей власти даже сейчас, а что будет, когда ты примешь наши дары?» — шептали голоса, наполняя мир вокруг меня новыми доселе невиданными чувствами. «Мы видим твои амбиции, ты не сможешь от них отказаться, не захочешь смирения, будешь биться, и это все уже предрешено за тебя», — подводя итог, говорил эмиссар темных богов, которые смеялись надо мной, над глупцами, чтобы окружили меня, но, в первую очередь, они смеялись над императором. Я же обнаружил, что стою не в коридоре лаборатории, а мостике мстительного духа. Я видел их всех, это была память самого Иреба. Он наблюдал за стороны за тем, как падает ниц белокрылый ангел, как душа его стенает в адской агонии, как смеется Харус, наслаждаясь своим могуществом. Где-то там сражается Рогал Дорн, что убивал одного демон-принца за другим, но все равно не мог, просто не мог успеть вовремя. А император, как же он был велик и прекрасен, как горделив и ужасен, под гром своего разума и стальной грохот силовой брони он шел как тот, кто решил встать выше всех четверых. Кровавый бой, резня, падение, крадущиеся Джон и Аллани. И Рэп хотел показать мне не просто то, что и так каждый знал. Он хотел показать правду, которую нес в своей душе Аллани. Правду, за которую ненавидел его Джон. Истину, узрев которую, Ирда и решила сделать все то, что случится. Это был роковой момент, который подвел закономерный итог всему тому, что пытались создать те, стоящие за созданием Империума. «Посмотри, не отворачивайся, никто об этом тебе не скажет. Даже сам император боится этой правды, боится. Это вы боитесь меня», — прогрохотал голос внезапно повернувшегося в мою сторону императора. И все иллюзии спали, я вновь оказался в коридоре, в конце которого стоял сам император, чье сияние прогнал хаос прочь. В один миг все, кто направлял на меня оружие, попадали ниц, а я не выдержал и одной секунды лицезрения просто его ауры. Глава 357. Трус, лжец, глупец, слабак. Одним за другим выкрикивали оскорбления голоса, разрывая само время и пространство. Они смеялись и кружились вокруг того, кто встал перед ними. Всемогущий император, решивший пойти против высших законов, он пришел к ними, спорили с ними, а теперь планировал дать бой, зачерпнув силы из общего котла. Да вот только та сила, которую испевали узурпаторы, была отравлена сама по себе, вынуждая сражаться еще и против нее. Но не поэтому император молчал. Ни слова он не проронил, ничего не ответил темным богам, просто стоя перед ними и слушая каждое слово. Смотрел, как постепенно улыбки стираются с их лиц, как его тишина становится все более болезненной для них. И вот уже потоки хаоса начали меняться, успокаиваться и подчиняться порядку, что своей волей устанавливал он. «Ты вложил в них силу, которую еще и сам не сумел обуздать», — прошипела вся четверка разом. «Из-за своей самоуверенности ты себя и погубил. Погубил уже давно. И та бездна, что мы тебе показали, она простирается во всех возможных вариантах твоего будущего. Ты падешь, император, станешь узником собственных несбывшихся надежд, и твои же дети возложат на тебя терновый венец против воли». Насквозь энергия варпа пронизывала императора. Он вновь переживал все свое прошлое, смотрел на неизменное будущее, но ни один мускул не дрогнул на его лице. Огромные слои рефлексий, длинные в существовании человечества, защищали его разум, а первыми бастионами на пути хаоса стояли гордыня, уверенность и тщеславие. И они даже не треснули. А затем лишь черные словно ночь брови нахмурились на лице цвета тиранской бронзы и жженой умбры. В темных глазах сверкнул свет всего человечества, что в этот момент подчеркнул образ Бога, внушающего бескрайнее уважение и являющегося воплощением чести. Был ли он таким идеальным всегда, или же то были чары, основанные на том, каким он должен был быть ради человечества? Никто не брался говорить о столь сложных вещах, но, наверное, правда была посередине. Как и темные боги не врали, уже сейчас император в большей части своей был рабом своего окружения. Со всем личным он прощался и в последние века делал это с невиданной ранее скоростью. В том числе поэтому он отдалил от себя Ирду, опираясь на Малкадора, который поддерживал его и на этом пути, одновременно опасным и необходимым. Одним движением своего перста император прогнал сразу всю четверку. Он был на своей святой терре, и никто кроме него не имел здесь абсолютной власти. А затем он повернулся ко мне, пронзив взглядом мою душу. Сначала он пытался найти взглядом то, что его беспокоило. Из-за этого моя душа начала пляску под лучами света. Казалось бы, меня просвечивали насквозь, из-за этого моя душа загорелась, муки были даже более ужасные, чем в те моменты моего неповиновения Дзинчу. Нет, император не наслаждался этим процессом, просто пытался нащупать ту тень, что пряталась то там, то здесь. Но куда бы ни шел его свет, впереди его всегда ждала лишь тьма. Поняв, что не получит желаемого, император тут же потерял интерес. Он даже не стал меня убивать, после чего переключился уже на душу Вестгота. Ее он уже видел насквозь, из-за чего чуть-чуть удивился. А затем от императора отошел свет истины, той самой правды, в которой было и будущее, несущее в себе приговор всем громовым воинам. Зачем император хотел сказать правду? Он же видел, что Вестгот и так на грани того, чтобы сдаться. Он не сможет ее принять, тут же обезумит и падет во власть хаоса. Зачем же? Зачем так грубо решил поступить император? Неужели он презирал Вестгота? Или наоборот считал правильным говорить правду, даже если она убьет собственного сына? Я не понимал этого. За что? Взревел в безумстве Вестгот, глядя на ослепительного отца. Почему ты это делаешь? Чем я заслужил подобное? Ответь мне. Но ничего не сказал император. Как вообще Вестгот смел рассчитывать на ответ? Он же просто разменная монета, ресурс, который надо использовать на все 100. Но как же Вестгот ошибался, думая, что это самая сильная боль, которую он чувствовал в своей жизни? Ведь вскоре все вернулось в физический мир, и все так же стоящий на коленях Вестгот поднял голову. Или вернее это делал я, находясь в его теле. И именно я, какой-то вшивый демон, оказался достоин куда большего внимания императора, чем его собственный сын. «Ты избран мною и сделаешь то, что должно», — провозгласил император, после чего жестом руки позволил мне встать. «Куаммутатя, дворец познания, главный зал. Как обстоят дела в домене?» — спросил Мордрит, наблюдая за хором псайкеров и работой колдунов по сдерживанию варп-штормов. «Все становится только хуже», — ответил Алор, что только вернулся из варпа. «Видар до сих пор в недоступной нам части имматериума, и тот факт, что он взял дары, готовиться надо к худшему. Уж не об измене ли ты говоришь, мой друг?» — прищурившись спросил Мордрит. «Я говорю о том, что варп-шторма становится сильнее не просто так, и если Видар падет, то действовать придется нам. Более того, смеешь ли ты спорить со мной о том, что в случае такого исхода именно Видар хотел бы, чтобы мы не дали ему пасть еще ниже? Или это элементарное понимание осталось только у меня?» И оглядев другие отголоски, что также собрались здесь, Алор действительно был готов принять вызов любого, даже Мордрида, что был оставлен здесь за главного. Однако никто вызов бросать не стал. Все понимали, что их главной целью должно стать сохранение уже созданного, этого уже не столь малого королевства, вмещающего в себя обилие разнообразных мыслей и идей. «Нет, не смею», — хмуро ответил Мордрит, который был напряжен больше других, ведь имея большую власть, он с ужасом осознавал собственное бессилие. «Но я не знаю, что делать. Варп-шторм растет, он агрессивен и вызывает необычайно сильную жажду крови. Нечто подобное происходило во время кровавых приливов Кхарна и крестовых походов в его честь. Но почему он вдруг счел нас врагами? Кадия пала, восточная граница открыта, все силы стремятся к Терре, открыты проходы в новые системы, но он решил воевать не с Империумом, а с нами. Зачем? Зачем?» – недовольно прохрипел Сибирус. «Демоны Кхарна не в ладах с логикой. Что им в моменте в голову взбредет, то и делают. Логики здесь искать не нужно, надо искать возможности их разбить. Дай уже приказ, я устал ждать. Фрэнсис Дрейк, поручаю вам проведение учений нашего флота на границах территорий, граничащих с Мейлстормом и подставленных под Великий Разлом. Они хлынут из этих мест, вероятно, уже прямо сейчас первые варбанды устраивают террор на наших территориях. Остановите их, добейтесь качественного роста навыков офицеров, а также выявите слабые стороны нашей доктрины в контексте подготовки к предстоящему отражению кровавого прилива Кхарна. Будет исполнено, регент, поклонившись, произнес Фрэнсис, после чего тут же покинул зал, мгновенно отправляясь на свой корабль. Сам Фрэнсис не был верховным адмиралом, но был доверенным лицом власти, лично проверяя исполнение указов. И Мордрит не сомневался, что каждая ошибка любого из адмиралов и капитанов будет найдена Фрэнсисом. Хотя стоит также отметить, что Фрэнсис как капитан тоже становился лучше и командовал боевым соединением из дюжины кораблей. Возможно, когда-нибудь он и сам сможет стать адмиралом, ведя в бой полноценный флот. Время покажет, а пока он исполняет роль наблюдателя на советах флота королевства Куэм. Лекс, отправляйся отслеживать настроение среди народа. В скором времени количество кровавых инцидентов возрастет. Надо подготовить к этому общество, объяснить им, как с этим работать. Всегда на шаг впереди, подмигнул Лекс, после чего послал ментальный отчет всегда занятому Мордриду. Однако я знаю, как все это улучшить, потому прямо сейчас отправлюсь на переговоры с инквизитором Алисией. Она уже как раз созрела для этого. Сиберус Алорна, вас подготовка личного состава армии. Готовьте каждую улицу к обороне по примеру Кади. В каждую квартиру по пулемету, на каждую крышу по зенитке. Превратите наши города в лабиринты из крепостей и бастионов. Наконец-то, рыкнул Сиберус, ударив себя кулаком в грудь и тут же уйдя. Алор ушел более почтительно и уважительно. Юртин же оставался защищать дворец познания, как и Тарквимаду Мордрит держал на цепи поближе к себе. Если дуракам хватит наглости напасть на это место, ох, последователям Кхарнамало не покажется. Сам же Мордрит отдал поручение другим придворным, особенно уделив время техножрецам, ведь от Эпсилона требуется в скором времени подготовить проект Криптоникс для практического использования на войне. Использоваться эта штука будет в самом крайнем случае, ведь она до сих пор нестабильная и опасна, однако если все пойдет по одному месту, Мордрит был полон решимости победить, а если победить будет невозможно, то для врага победа будет обязана стать пировой. После всего этого Мордрит отправился уже в покое 21-го по счету отголоска, или 12-го, смотря как считать. Все же многие отголоски либо покинули Видара, либо были уничтожены им. Однако именно в 21-й жизни на основе души Ильяна, которая по факту являлась душой убийцы храма Каллидус, была создана эта сущность. Мордрит прозвал ее Элогемой, в переводе с одного из забытых языков древней Терры – ошибка. Девушка все так же находилась в глубокой прострации, состоянии, в котором она была изнеможена, расслаблена и теряла большую часть психической активности. Проще говоря, превращалась в безвольного овоща. Порой она даже не ела, из-за чего слугам приходилось ее кормить даже с помощью трубки, чтобы та не подавилась. Жуткое зрелище. Тем не менее, Видар не дал никаких четких указаний на ее счет, будучи занятым более важными делами. А Мордрит, он не стал ее убивать, давая возможность жить хоть так. Возможно, было милосерднее ее убить, однако при попытке это сделать был отмечен страх смерти. И хоть вопрос жизни очень сложен, но Мордрит счел, что это проявление является доказательством, что Элогема жива, способна чувствовать и, следовательно, как и любое живое существо, достойно, чтобы за ее жизнь поборолись. Тем более она никому не мешала, не создавала проблемы в целом Мордриду и всем другим отголоскам ее было жаль. Она должна была стать самым лучшим, что было в каждом из них. Хотя Сиберус вот говорил, что пора зарезать в себе сентиментальность, дабы она не стала брешью для хаоса. Может, в чем-то он и был прав. Так, расставляя ноты, произнес Мордрит. В одном из эсшака, найденных Эпсилоном, нашли ноты. Видно, эта музыка должна была скрашивать досуг колоний. Большую часть времени Мордрит посвящал работе, но отдых был нужен и ему. И как-то так получилось, что самое спокойное место было здесь, где он мог заниматься своим хобби без осудительных взглядов Алора или Сиберуса. Да и вроде как Элогеме это нравилось. Каждый раз, когда Мордрит начинал играть, она всегда отвлекалась от взгляда в стену и начинала смотреть на струны скрипки и смычок. Правда, какого-то интереса в душе Элогемы Мордрит увидеть не смог. Ни радости, ни интереса, ни разочарования из-за фальшивой ноты, да и ученые говорили, что это просто физиологическая реакция на раздражитель. «Знаешь, я тебе никогда не рассказывал, но я был рыцарем. Не таким, каким были рыцари, в честь которых мы назывались, но тоже ничего так», ностальгично произнес Мордрит единственному слушателю, который никогда бы его не осудил. «Больше 10 000 лет назад это было, а до сих пор помню каждый день, и то, как был предан, и то, как предавал сам, как пал на самое дно и кто меня из него вытащил. Наверное, поэтому у тебя такие же глаза, как у нее. Регент, об аудиенции с вами просит эмиссар 1000 сынов». За дверью сначала раздался стук, а затем и голос стюарда. «Да, дела государственные, сейчас же ими и займусь», — вздохнув, произнес Мордрит, после чего отправился решать то, что без него решено не будет. Глава 358. «Я не верю, подлец, ублюдок, предатель», — кричал во всю Вестгот, который более не сидел смиренно в окружении тьмы, а боролся с ней, боролся с помощью своего гнева и ненависти, которые вызывала увиденная им правда. Я пытался успокаивать его душу, как-то вычленять отдельную память из его же памяти, но то, что сделал император, не в моих силах было это исправить. Акхорн, конечно же, помогать не стал, его же все устраивало, и с каждой секундой его власть над Вестготом росла. Я же хоть и довольно долго закреплялся в теле, но понимал, что в скором времени пламя Вестгота разгонит тьму, и тогда он возьмется за меня. Это было неизбежно, но пока что я всеми силами старался замедлить то будущее, которое невозможно было изменить. Пытался оттянуть тот момент, когда Вестгот падет на самое дно, после чего хаос прорвется в мир через него, а затем очевидно Вестгота убьют. Но с учетом того, что я уже понимал планы темных богов, от меня Вестгот не отлипнет и попытается спастись, заняв место в моей душе. Пока что он этой возможности не видел, но он к ней придет, тут и гадать не нужно. Убить же его я не мог, ведь если бороться с императором было практически невозможно, то с Кхарном слово «практически» можно было убрать. Прошлое уже случилось, поток плотно укреплялся богом, и идти вразрез одновременно и с Кхарном, и с незыблемыми правилами мироздания, ну, это слишком даже для богов, что уж говорить про меня. Но сдаваться я не хотел, как и покидать это прошлое. Эрда, Алланий, Астарта, здесь было так много тех, кто мог дать не только совет, но и просто открыть какие-то элементарные основы. Элементарные для них, вечных, чей опыт в сотни раз или даже тысячи раз превышал мой. Возможность даже говорить с ними или просто их слушать, в эти моменты я смотрел на мир через их призму, которая была сама по себе уникальна. Да, это звучит не столь полезно, как, например, шаблон генного кода примархов, однако для меня это было даже ценнее. Хоть и было понимание, что каждый из них просто пытается меня использовать, понимая, что всех их в будущем уже не будет или они не смогут на что-то влиять. Единственная возможность для них что-то решать во тьме далекого темного будущего — стать голосом в тех, кто продолжит это дело. Жаль только, не было у меня ни права, ни возможности общаться с ними достаточно долго. Ведь война не кончилась, и легионы громовых воинов шли прямиком к горе Арарат. Именно здесь будет дано величайшее сражение, которое и определит победителя в споре вечных. И хоть уже все понимали, что императора остановить просто невозможно, последний его оппонент Нартен Дюм, последний тиран Пан-Пацифики, объединился с другими, переслал войска со своего континента и лично прибыл для того, чтобы всем вместе дать последний бой на самой выгодной позиции. «Я вижу ваши молнии, братья!» — кричал я, стоя на возвышенности, прямо на дымящемся сверхтяжелом танке. Взгляд мой простирался до горизонта, знамена всех род были собраны здесь, и каждый воин уже отмечал на себе не только молнии, но и свои уникальные символы. За ними был Кавказ, чьи племена сражались вместе с нами, бесчетное число солдат и наемников. Половина Терры стояла здесь, а вторая была в горах за моей спиной, превращенных в неприступную крепость. «Я вижу ваши сердца, ваши души и вашу высшую цель, то, ради чего вы все стоите здесь среди выжженной земли под затянутым смогом небом». Глотка моя разрывалась и дрожала сама земля от рева, в котором слышалась и психическая мощь. «Сражаться и умереть, такова ваша судьба, которую вы приветствуете со смехом. Кровь за кровь, око за око, и пусть сгорит надежда наших врагов, что будет разорвано в клочья нашей неостановимой атаки». И закричали громовые воины, застучали их могучие кулаки в панцире, создавая шум, что доносился сквозь десятки километров до позиций врагов. Они брали имена древних героев Терры, они называли себя монстрами из мифов, они не боялись смерти и во славу своего легиона готовы утопить всю галактику в крови. Им не нужна была надежда, им не нужна была поддержка, им нужно было лишь видеть цель, что указывал император. «В бой, во имя единой Терры, за человечество, честь и доблесть, покажите всему миру, что вы сокрушите любого, кто посмеет встать на вашем пути», — взревел я, после чего поднял свой двуручный меч и указал им на горы позади. В этот же миг заревели ракеты, и вихрь артиллерии устремился к горам. Танки поехали вперед, и рысцой за гигантскими машинами хлынули потоки громовых воинов. Вот оно величие, вот она последняя битва. Почти все легионы и все громовые воины были задействованы в этой операции. Десятки тысяч сверхлюдей шли на врага, который уже горел в пламени. И я вел своих братьев, за мной шел весь легион, хоть я даже не был примархом. А затем начался бой, жестокий и кровавый. На части разрубались враги, в крови утопали траншеи, мы сметали всех их и уже выходили к подножию гор, усеянной фортами и бункерами. Подниматься вверх было тяжело, потому что дождь из снарядов лился без остановки. Прямо на наши головы падали истребители, от психической мощи колдунов плавился камень. Это была бойня, бойня, в которой громовые воины несли серьезные потери. Император понимал, что прежде чем нанести удар в спину, надо сточить главный боевой потенциал собственных детей. Ведь даже кустодес не справились бы со всеми легионами громовых воинов. И я знал, что будет, знал и все равно шел вперед. Единственное, что было в моих силах, спасти как можно больше тех, кто шел со мной. Держать их всех вместе, чтобы когда будет нанесен удар, мы смогли хотя бы ответить им. И сам того не замечая, я вдруг осознал, что начинаю отравляться воздействием Кхарна. Вестгот уже был полностью порабощен, теперь влияние кровавого бога начало проникать в меня, подрывая ущелье. «Скорее!» — кричал колдун, но в тот же миг взревел мой прыжковый ранец и преодолев более 300 метров, я даже не стал его убить и просто снес весом своего тела, а затем уже размахнулся мечом, перенося всю инерцию в рукоять, после чего вихрем смерти прошел через техноварваров, что были телохранителями колдуна. С хрустом были разрублены хребты, они даже не успели закричать и порубленные они валились на землю, кто-то без голов, кто-то без ног. Но меч мой, несмотря на всю силу, все же замедлился, затупился и в результате, столкнувшись с мечом другого громилы с генными улучшениями, остановился. «Лей кровь ради меня!» — взревел в этот момент голос Кхарна. И прежде чем техноварвар успел предпринять какое-то действие, я, будучи куда более совершенным воином, чем он, сделал приставной шаг. Скорость этого движения была такой, что, влетев плечом в него, я сбил ублюдка с ног и оставил на его панцире жуткую вмятину, а затем тут же ударил пальцами в визор следующего недомерка, решившего, что если он такого же роста, как и я, то и по силе мы равны. «А-а-а!» — раздался безумный и переполненный болью крик, ведь покрытые силовой перчаткой пальцы пробили бронестекло, и затем сжались, хватая шлем за забрало изнутри. Глаза мои наливались кровью, мышцы расширялись из-за обилия крови и хлещущего адреналина с такой силой, что я чувствовал, как броня начинает меня сжимать. Со всей дури и яростным криком я бросил его о землю, словно куклу. В неистовой ярости громовой воин мог даже поднять несколько десятков тонн, используя как собственную силу, так и мощь силовой брони. Ведь каждый громовой воин был сильнее даже Астартес, а те голыми руками ломали живой металл некронов и вырывали хребты тиранов Улья. Воистину, ангелы Императора были самым грозным оружием в галактике, с которым не смогли сравниться даже аспектные воины Эльдар, что использовали куда более продвинутые технологии, но так и не смогли повторить подобного. Ведь не в технологии было дело, а в том, что Император вложил саму силу хаоса в своих детей, вырвав мощь из лап узурпаторов, что стало причиной их невероятной ненависти. Никто не был таким наглым, как Нет, никто не метил так же высоко, как он. И глядя на него, темные боги действительно боялись, ведь он мог перечеркнуть все то, чего они добивались. И оглядевшись, я увидел свою роту, своих братьев, что утопали в крови. Они пронзали своих врагов, поднимали их над собой и, смеясь, начинали пить кровь, попутно отрывая головы и используя их как забавное метательное оружие. Для них это была не война, а какая-то шутка и развлечение. Хаос, что проникал в меня, уже сочился и в мир. Хорн добирался до их душ, обращал их на свою сторону. А император, что недавно говорил со мной, все это предвидел. Любой дурак понимал, что это произойдет. Но почему же он не убил меня там, не окружи меня своими чарами? Да потому что ему нужна была причина, по которой еще верящий в чудо Аллах Непи и многие другие его последователи примут уничтожение громовых воинов не столь остро. Для этого и нужно было оставить порчу, а также показать Вестготу правду, чтобы ускорить его падение в ересь. «И что же ты будешь делать?» — прошипели змеи, что окружали меня. «Они падут в хаос, и ничего ты не изменишь. Можешь попытаться издохнуть, а я посмеюсь». «Как ты будешь смеяться без головы?» — спросил я, после чего перестал сдерживаться и позволил всему хаосу хлынуть наружу. В тот час изменился физический мир, потоки варпа хлынули во все стороны, Раздался крик Пхарна, и затем его смех снял чары Рэба, пытающегося в этот момент сбежать. Но было поздно, ведь я уже не собирался скрывать свою истинную сущность. Это не имело смысла, но зато имело смысл поднять свой меч и, увлекая за собой багровую реку, рвануть к Рэбу. И как же забавно, крикнул он, возвращаясь обратно с оставленной мной раной на груди. Это его не убило, но зато было реально смешно. Я ржал так, что перекрывал взрывы снарядов вокруг. Кровавая жатва более не казалась жестокой, наоборот, она была слишком миролюбивой. Нужно больше насилия, больше злобы, больше ненависти и сдержанности, рыкнул я, сжав прочнее меч и полностью остановив тело. Хорн был силен, души громовых воинов вокруг меня уже были в его власти, он хотел заполучить и мою, а я обязан был бороться, сопротивляться и не давать этим чувствам взять верх. Равно так же, как я делал это раньше, как учила меня контролировать себя многочисленные наставники, ушедшие одним за другим. Я глубоко дышал, пропускал через себя еще большие энергии варпа, вытесняя неопределенные энергии и энергию Пхарна. Усилием воли заставлял свое сердце биться медленнее, стремительно перестраивал и свое тело, стремясь сократить количество адреналина в крови. Все это было очень сложно, так еще и приходилось бороться с Визбготом, которого избрал сам Пхорн. Но хоть это и было сложно, однако я же давно перестал быть слабаком. «Я бился с вами недолго», — произнес я, закрыв глаза. «Вы не мои братья, но из уважения к вашей воинской чести, я избавлю каждого из вас от участи, что хуже смерти. Избавлю тем, что убью каждого из вас». И вновь задрожали горы, но в этот раз из-за психической молнии, что забили с небес, начав рвать скалы и убивать каждого, кто не нашел в себе силы сделать то же, что сделал я. Глава посвящается Лопаеву Илье, еще одному меценату, который долго и щедро поддерживает фанфик. Благодаря его голосу эта глава и была написана 17.12.2024, в одно из воскресений, когда глава для написания выбирается голосованием. Глава 359. Тяжелой поступью Константин Вальдер проходил через трупы павших громовых воинов. Они уходили все дальше и дальше в горы, сражения ужесточались, а тем временем вспомогательные силы вдруг отдалились. Некоторые легионы уже поняли, что происходит, ведь и раньше знали, что они никакие не любимые сыновья, а просто ресурс по достижению целей. Другие были еще слепы, но вот Ректоранис поднял знамя на высшей точке, и в этот момент Константин Вальдер поднял свой взор. Он смотрел через десятки километров, а внутри него не было никаких эмоций. Приказ был отдан, и он будет исполнен. Ведь громовые воины не только не поддавались контролю, не понимали, что значит быть солдатом, отдавались порочным эмоциям, так еще их души оказались куда более уязвимыми к хаосу. Их нельзя было оставлять в живых, а не ошибка, которую император не допустит в создании новых защитников человечества. «Уничтожить», — отдал тихий приказ Вальдер, после чего тысячи огней полетели не только из-за горизонта, но даже с самой орбиты. В огненном шторме загорелись тела и оставшихся врагов, и громовых воинов. Пока что еще пребывая в шоке, они продолжали сражаться, но вскоре хлынут обратно, попытаются пробиться через горы, но навстречу им уже идут отряды зачистки, во главе которых сверкает Золотой Легион. И Константин Вальдер лично проследит за тем, чтобы никто не узнал о том, насколько все же неидеальными были громовые воины и как далек был император от образа того гения, что никогда не совершает ошибок. Потому что император должен будет стать богом, а бог никогда не ошибается. Реками лилась кровь, я разил своим мечом одного громового воина за другим, сквозь их силовую броню пробивалось сверкающее лазурью лезвие. Никто из них не испытывал сожаления или грусти ни в момент боя, ни после смерти, лишь насилие и жажда битвы вела их. Хорн же мог с уверенностью заявить, что одним за другим эти безумцы становились его рабами. Но если сначала проникновение хаоса носило локальный характер, который быстро подавили сами легионы, то после того, как они подняли взгляды к небу и увидели там огни, что мчались к ним, предательство стало очевидно. Гигантские воронки радиусами в десятки метров разрывали горы, обломки камней летели во все стороны, сходили лавины и камнепады. Но даже тех, кто сражались в захваченных бункерах, не всегда выживали. Император пустил в ход все оружие, которое у него было, и использование глубинных бомб не было редкостью. «Ты слышишь их? Посмотри в этот океан душ», — преданных собственным создателям. Оглянись вокруг на сотворенной любимейшим всеми предательство, что напоминают тебе эти горящие знамена. Так же поступит и Харус на Истване. Ярость теперь переполняла сердца каждого громового воина с неистовой силой. Одним за другим Кхорн теперь планировал подчинить себе целые легионы, играя на этом чувстве. Каждый из них просто хотел сделать человечество великим снова, все они готовы были умирать ради этой цели, не прося ничего взамен. «Мои братья погибают. Погибают потому, что у него нет чести. Виновные лишь в том, что не желали становиться на колени». Пробиваясь через мои барьеры в гневе вопил Визбгот. Мрак же сгущался уже вокруг меня. Он уже поглотил Визбгота, теперь пришел за мной и вонзив меч в землю, я оперся на него обеими руками. Кхорн был очень силен, но все же не имел он абсолютной власти здесь, в прошлом. И даже его мог уничтожить поток хаоса, потому что он не мог просто взять и поглотить меня или подчинить. А я продолжал сопротивляться и выдохнув разгоряченный пар из перегревшегося от нагрузки тела, я поднял взгляд и снял последние барьеры, позволяя не только Вестагату наброситься на меня, но и всему хаосу войти в этот мир. Это мое тело и я заберу его обратно. Пользуясь тем, что я открыл свою душу полностью, Вестгот тут же ринулся в атаку, но едва он рыкнулся, как его оглушил ментальный поток, а я уже создавал ураган в небе, дабы хоть как-то изменить траекторию полета ракет. «Ты слабак, Вестгот, слабак, который не нашел сил в себе и решил отдать душу еще одному богу», зло процедил я сквозь зубы, после чего сделал глубокий вздох и завопил. «Братья, сражайтесь с честью, как подобает настоящим воинам. Убивайте предателей, демонов и врагов человечества. Делайте то, ради чего вы были рождены». От голоса моего задрожали сами горы, ракеты начали взрываться вокруг нас, и к своему удивлению Золотой Легион, что шел по ущельям на зачистку, внезапно осознал, что легкого боя не будет. А я же продолжал подгонять ветра хаоса, укрывая чужие души от той ярости, которую они не могли выдержать. Я не собирался использовать силу Кхорна ради попытки изменить будущее, но и смиренно подыхать как скот тоже не планировал. И вырвав из камня свой меч, я гордо поднялся и помчался вперед, пока другие капитаны и примарх пытались перегруппироваться под градом ударов алебард. Прямо по дымящемуся от химического оружия ущелью я бежал, покрывая свое тело хрусталем и уже видя первых кустодес, что проходили через трупы и делали контрольные выстрелы в головы. Мгновенно они заметили меня и загрохотали алебадры, в которые были встроены болтеры. «Ваша смерть, их последнее желание!» С воплем взревел я, а от голоса моего треснули шлемы кустодес. Они не могли остановить меня дистанционной атакой, а в ближнем бою я был даже более грозным противником, чем они. Только что-то многовато их было. Пока мой меч обрушался на алебарду одного с лязгом ломая древко, мне под колено наносился удар со спины, с фланга вел стрельбу еще один, а четвертый пытался снести голову. Они дрались как единое целое, как лучшие из лучших, во славу легиона. «Мстите за братьев!» Раздался клич уже Мильтиада, который на ранце пронесся по небу, тут же ловя не менее 13 попаданий кумулятивных болтов, 3 из которых пробили голову и оба сердца. Но перед смертью он успел сбросить мельта заряд и плазменном взрыве сгинули подлые предатели. Тело же Мильтиада упало прямо под ноги Вальдеру, который шел вперед, ведя стрельбу по вершинам скалы, командуя всей зачисткой. Другие кустодес сплотились вокруг него словно монолитная стена, пробиться к нему было практически невозможно, но издав яростный крик, я рванул прямо на пролом к нему, разбрасывая кустодес на своем пути. Вихрь ледяной магии сопровождал меня, замирали от психического паралича кустодес, со свистом лезвия меча сносило головы, я прорывался вперед. «Вальдер!» – заорал я, чувствуя, что Вестгот продолжает пытаться добраться до моей души и вернуть контроль над телом. И неожиданно одна из алебард вонзилась в бок, после чего тут был совершен выстрел. Болт вошел в бок, вышел через другой, по пути превратил все органы в фарш. Я остановился, пошатнулся, повернул голову в сторону гигантского золотого воина, после чего, стиснув зубы, сквозь которые сочилась кровь, нанес ответный удар и вонзил свой меч в его шею. Следующая атака пришла в спину, в этот раз пробив панцирь, а также совершенный выстрел в момент пронзания вышел через грудь. С криком я хотел разорвать в клочья этого кустодес, но вдруг понял, что магия моя ослабла. Безмолвные сестры уже вступили в бой, окружив меня и, кажется, собираясь меня убить с концами. «Вальдер!» – прохрипел я, глядя на то, как щит капитан даже не обращает на меня внимания и просто идет дальше, не награждая меня даже взглядом. А я хотел посмотреть в его глаза, чтобы он снял шлем и сказал мне, что чувствует в этот момент. Он же не мог нас так ненавидеть. Или же мог? Неужели он не понимал, чем подобное обернется в будущем? Как и этот подход императора к перестройке мира, он же слишком жесток, слишком неоправдан. Так скажи мне, почему все так? Зачем он убивает тех, кто породил? Почему такой великий, как он, забыл про честь? Неужели ей нет места в новой обители человечества? Продолжал спрашивать я, пока одна за другим меня пронзали алебарды, лишая возможности двигаться. Ответь, Вальдер, ответь не мне, а тому, кто любил отца всем сердцем. Тот, кого он на твоих глазах заставил пасть во власть хаоса. Скажи хоть что-нибудь. И на последний крик Вальдер обернулся, но только из любопытства, ведь в этот момент тело Визбгота взорвалось. Осколки силового доспеха разлетелись в стороны вместе с алебардами, а на месте кровавого пятна начала возвышаться одна гигантская тень, что тут же рывком отправила вторую душу обратно в варп. Я сделал так, чтобы не дать Визбготу здесь погибнуть. Вальдер же хоть и слышал меня, но его интересовало лишь выполнение поставленной задачи. Он тут же отдал приказ, перегруппировались в Кустодес, безмолвные сестры начали подходить ближе, теряя сознание, ведь далеко не все из них были полноценными бездушными. Ведь человек без души — это такая же редкость, как и альфа-псайкер. Тем не менее и я не стал давать боя. Я просто хотел убиться в том, что даже этот мой клич, брошенный внутрь его души, не сможет затронуть ни одной струны. Вальдер был идеальным инструментом, что никогда не задаст лишних вопросов и будет исполнять его волю. Он раздавит собственной ногой хребет младенца, оторвет голову собственному брату и даже бровью не поведет. В этом плане он и другие кустодес были действительно лучше громовых воинов и Астартес, однако, были ли они из-за этого лучше в принципе, оставались ли они людьми и могли ли понять, что этим людям и человечеству надо? Нет, конечно же нет. Они были пустышками, которые никогда этого не поймут. И все же император их создал. Он же мог создать и 20 таких же примархов, вложить в них только то, что он вкладывал в Вальдера. Но зачем-то же он отправился на Малих, обратился к силе варпа, намеренно оставил эти эмоции и чувства, а местами сделал их даже сильнее. Надо было поделиться этой мыслью с Эрдой, жаль, она пришла ко мне слишком поздно, произнес я, после чего раскрыл разлом в варп и сбежал вслед за душой Визбгота, бросаясь навстречу царству Кхарна. Ведь кровавый бог уже ждал меня там. Глава 360. Теперь ты видишь, чего он хотел добиться. Кричал Эреп, стоя среди окровавленных скал, вокруг которых собирались сильнейшие воины Кхарна. Глупец, решивший, что может решать за все человечество. Гордец, что сам нарек себя императором и силой заставил других называть его так же. Тиран, готовый стереть любого на своем пути, даже собственных детей. Барабаны войны загрохотали во владениях Кхарна, горны битвы гудели и заставляли сердца биться чаще, одним за другим буйные багровые реки устремлялись вперед, захватывая территории других богов. И подняв взгляд выше головы Реба, я увидел за ним, там, в глубинах вечных битв, трон из черепов. Сам кровавый бог восседал на нем, окруженный пламенем. Сам облик ярости, гнев во плоти, сильнейший бог разрушения, что мыслил лишь об одном, как бы окатить всю галактику волной резни, одолеть и убить каждого, чтобы не осталось ничего, кроме кровавых луж и раздробленных костей. Его очертания начали проявляться еще во времена войны древних, когда Ильдар и Некроны пытались убить друг друга. Свой громкий хрип он издал, наблюдая за первым убийством человека, а теперь его власть стала абсолютной. И хоть он был далеко, но его величественный силуэт я видел, видел и чувствовал, как оскаленная псиная морда повернута именно в мою сторону. Кхорн не говорил со мной, он был выше этого и в отличие от Дзинча не считал меня каким-то особенным. Потому он дозволял говорить Эребу, что может и заслужил презрение даже большее, чем предавшие сыны императора, но для Хаоса он сделал многое и потому считался его почтенным эмиссаром. «Прими дар Кхорна, склони колени и восстань тем, кто пойдет с нами к самой Терре», — продолжал кричать Иреп. «Это единственный правильный путь, на него указывают все 8 стрел, и я помогу тебе его пройти. Помогут тебе стать тем, кто будет по силе равен примарху или даже станет сильнее его. Так перестань же сопротивляться. Свою силу темным богам ты уже доказал, теперь докажи свою верность. Поди ниц, Видар, иначе приговор тебе будет вынесен прямо здесь». Но не услышал Иреп моего ответа, ни слова не произнес я, но тем не менее все нужное эмиссар Хаоса увидел в моем же взгляде, после чего он опустил свои руки и покачал головой. Не нашли слова лжеца в моей душе отклика, разум мой оставался закрыт от того, что я не желал слышать похлеще, чем у самых ярых фанатиков культа императора. «Значит, ты выбрал смерть», – прошептал Эреп, после чего зазвучал горн, что заставил подобные иглам скалы обрушаться. Полководец Кхарна отдал приказ, и когорты пришли в движение. Орда шла прямо на меня, а палач был избран еще до того, как я попал в храм Ларгара. Вестгот, терзаемый хаосом на протяжении более сотни веков, шел ко мне, таща за собой покрытый черной сажей меч. Броня его впитала кровь бесчетного числа врагов, ненависть и гнев стали его броней, а разум пребывал в мучениях, продолжая задавать лишь один вопрос, который так и остался без ответа. Одно его приближение, и вот варп сгустился, мрак стал таким плотным, что въедался в мою хрустальную броню. Прямо на глазах за считанные мгновения чистейший хрусталь, способный воссоздать любой несуществующий цвет, начинал меркнуть, а затем трескаться. Одним за другим куски моей брони падали. Я был на чужой земле и не мог спорить с хозяевами кровавых долин. Твой череп не будет сложен в его трон. Он просто будет раздавлен и выброшен на дно бойцовских ям, прорычал Вестгот, пока когорты Кхарна окружали лично меня, давая понять, даже если я убью Вестгота, то душа моя останется здесь и будет разрываться до тех пор, пока пламя Кхарна не сможет превратить их в пепел, не оставив от меня ничего. Вестгот же сорвался в рывке, легко перехватывая тяжеленный двуручный меч обеими руками, а движениями своими он увлекал адское пламя, что обжигало мою кожу, такую тонкую и слабую, прямо как моя душа, ослабленная аурой пылающих земель, где магия была мертва. В руке моей я попытался создать меч и щит, но оружие мое тотчас сломалось, а щит обратился пылью, развеянной кличем Вестгота. Единственное, что мне оставалось, отпрыгнуть назад, прямо в огонь, что плясал вокруг нас на потеху когортам Кхарна, что наблюдали за битвой с тем, кто был слишком наглым. Они хотели увидеть, как Видар, метящий выше демон принцев, пал с позором. «Долго прыгать не сможешь», — зарычал Вестгот, продолжая свой неистовый натиск и демонстрируя невиданные способности. Он стал куда сильнее, чем был тогда на горе Арарат. Мастерство его возросло так же, как и у других предателей, что 10 000 лет скрывались в варпе. Все это время он сражался здесь, побеждая одного врага за другим, и вот он стал одним из тех, кто был достоин внимания Кхарна. И хоть до демон принца он вырасти не смог, как и в целом не стал лидером, но как воин он раскрылся полностью, и от поступей его раскалялась земля под нашими ногами. Моя кожа начала обугливать, чернеть. Хаос же тек вокруг, и заманчивые реки крови взывали к моей душе. Я мог взять этот дар, покрыть себя гневом и ненавистью, чтобы в тот час же с помощью местной энергии создать себе и броню, и оружие. Но это место даже скрывало желание своего хозяина, все вопило о том, что взяв эту силу, я тут же стану ее рабом. Очередной удар пронесся мимо моего лица, я в последний момент успел отшатнуться, но в этот раз не стал отпрыгивать. Вестгот несколько удивился, но когда вдруг до него дошло, почему я так поступил, стало уже поздно. Сделав приставной шаг вперед, я сделал пируэт, сблизился и невероятно ловким и быстрым ударом ноги издал ляск. Ляск невероятно громкий и жуткий, который также сопровождался хрустом. Затем же я разорвал дистанцию, хоть контратаки и не последовало. Медленно удивленный Вестгот развернулся, коснулся забрала своего самодельного шлема из костей врагов, после чего то отвалилось. Я же стоял на одной ноге словно цапля, пока вторая с еще одним хрустом медленно вправилась сама, исцелив вывихнутую лодыжку. У меня не было меча, топора или копья, но по завету Аренка Мары все мое тело являлось оружием само по себе. «Сколько ни скачи, как шут, все равно сдохнешь, ведь ранить меня ты не можешь», — прошипел Вестгот, который был настолько же прав, насколько унижен. И снова он рванул в поток, заставляя меня прыгать и плясать, пытаясь стоять на месте как можно меньше, чтобы душа не сгорела. Какая досада, из-за невероятной упертости Хаос потеряет такого слугу, разочарованно произнес Эреп, который искренне желал сделать меня рабом. С одной стороны, конкретно Эреп был и не против того, чтобы я сохранил мнимую независимость. Все же у Хаоса было много таких рабов, которые искренне считали, что они не рабы, а наоборот хозяева. Вон, тот же Пертураба как пример. С другой же, Хорн тоже был не менее упертым, и свою волю он дал понять. Либо Видар принимает его власть и уважает кровавого бога, либо никакого нового короля демонов не будет. И понять Кхарна было просто даже простому смертному. Ведь после того, что устроила Слоаниш со своим королем, зачем Кхарну вкладываться в то, что будет мешать ему и действовать против него? Он не мог доверять другим, обманывать других также не собирался, но с таким раскладом, он лучше убьет Видара, да оставит все так, как оно было раньше. Но если кто-то и мог что-то изменить, то этот кто-то пока что наблюдал за своим сыном и происходящим, размышляя и делая выводы, готовясь принять решение о том, будет ли сделана еще одна ставка. «Жаль только он помрет раньше», — произнес Эреб, глядя за тем, как сквозь обгоревшую плоть в некоторых местах стало видно кости. «В таком же положении пребывала и моя душа, которая являлась основой всего в варпе. И если моя оболочка сейчас не успевала исцелять сожженную кожу, значит, внешняя защита души уже уничтожена, а вскоре начнут сгорать воспоминания и опыт, накопленные в прошлую жизнь. Затем же пламя начнет забираться и глубже, вплоть до самой моей личности». И вот Эреб уже хотел было отвернуться да покинуть это место собственной неудачи по обращению одного из потенциальных инструментов хаоса, как вдруг его глаза резко раскрылись, и он уставился вдаль, что находилось по другую сторону арены Вестгота и Видара. Эреб был готов к многому, например, к тому, что сюда вломится какой-нибудь Калдардрайга под покровительством бога-императора, ну или на крайний случай Дзинч решит спасти своего слугу. Это было бы логично, ведь шла большая игра и боги играли в нее, следовательно, они же должны были спорить с Кхарном. У других просто сил на это не хватит. Однако нашелся тот, кто не просто решил рискнуть собственной жизнью, но и смог затесаться среди когорты Кхарна, пробравшись достаточно близко к арене. «Джон, неужели ты решил покинуть временную петлю и принять свою судьбу?» С некоторой даже радостью воскликнул Эреб, после чего все взоры когорты оказались обращены к тому, кто был крайне опасен и мог сыграть любую роль. «А мне казалось, лишившись бессмертия, ты как трус просто сольешься с прошлым, так и не вернувшись в настоящее. Подумать только, я так долго пытался тебя поймать, а ты явился сюда сам. И ради чего? Неужели ради этого демона? Все еще надеешься изменить планы темных богов, императора и еще, наверное, всего мироздания? Когда ты уже поймешь, что ты проиграл? Проиграл? Скажи это спасенному мной вулкану, почти убитому мной Ларгару, а затем спасенному мной императору». С усмешкой ответил Джон, за спиной которого висел укрытый кожей святых неизвестный меч. И в этот момент Эреб ужаснулся. Ужаснулся тому, с каким звоном прозвучали эти слова и как вокруг Джона на мгновение растекся яркий мягкий свет. Медленно с его плеча слетело белоснежное перо, что начало падать на окровавленную землю. Оно послужило не только Джону, но и всему человечеству, но сила в нем уже иссякла. Но иссякла лишь после того, как прямо в варпе среди земель Кхарна, сквозь взрывы и звуки битвы вечной войны, раздался смех Сангвине. Эреб не мог поверить в происходящее, паника охватила его. Если все это происходит, значит Джон видел нечто такое, что не видел Эреб. А если ты не видишь следующего хода врага, значит, ты проигрываешь. Страх заставил Эреба спрятаться, уйти от взгляда, слиться с тенями. А Джон же в этот момент еще раз криво улыбнулся. Все, что от него просили Аллания и император, он уже сделал. А значит, оставалось лишь сделать то, о чем его просил еще один друг и наставник. Спорной была личность Эльдрада Ультрана, как и многое он сделал, в первую очередь руководствуясь благом именно своей расы. Но тем не менее, когда Кабал показал свою глупость и недальновидность, он все же нашел в себе силы пойти против них. И пусть сам Джон уже не верил в то, что может спасти человечество, не верил и в то, что император это сделает, ведь цели любимейшего всеми были еще более жуткими, чем у темных богов. Как и уничтожать человечество, Джон тоже более не хотел, осознав, что это еще более глупый поступок. Но кажется, Эльдрад Ультран верил в то, что есть выход из этого поручного круга. А раз уж умирать все равно придется, то Джону оставалось лишь выбрать, как это произойдет. И он выбрал и доверился тому, кто видел в людях куда большее, чем сами люди видели в себе. Глава 361. Вы будете стоять здесь намертво. Никакой враг не заставит вас сдвинуться ни на метр, кричал во всю глотку Сибирус, двигаясь вдоль укреплений первого эшелона обороны. Обороны, что готова была встречать весь кровавый прилив. Созданная по стандартам миров крепости, вдохновленная нерушимостью Кади, На ней все миры готовились встречать нападение. Каждый город был превращен в неприступную крепость. Флотские группировки были разбиты на малые мобильные группы. Никто не собирался принимать на лоб ярость Кхарна. Пусть он проходит вперед, пусть силы тают, а капитаны будут рвать его поток на куски, в то время как в ад будет превращена любая наземная высадка. И видели командиры результаты всех своих действий. С гордостью писали рапорты сержанты, что готовили к этому дню солдат, экипированных лучшим снаряжением. Батареи артиллерии уже натянули свои маскировочные сети, громадные орудия были закопаны на десятки метров в землю, в туннелях метро ездили поезда, подвозя боеприпасы, а каждая улица, каждый жилый дом уже стал бастионом, подготовленным для длительной осады. Каждый гражданин, будь то ребенок или женщина, прошел подготовку по медицинской подготовке. Каждый мужчина отстрелял за прошедший год не менее 500 выстрелов, а каждый член содействия внутренним войскам минимум 2000, в то время как армия хвасталась и куда большими показателями. И прямо сейчас даже последователи Кхарна вставали под новые знамена, готовясь устроить резню и встретить таких же кхархнитов, как и они. Они чтили Кхарна, чтили настолько, что готовы были дать бой тем, кого он считал лучше их самих. И в бою каждый чемпион наших арен докажет свою силу и череп его, а также поверженных им врагом отправится к подножию трона из черепов. Слабость умрет здесь, кровь богу крови, и пусть все живые отправятся в варп. Разносились кличи безумцев, что готовы были сорваться с цепей. Жизнь в символе Кхарна, в нашей свободе. Словно лавиной нахлынули орды хаоса, с очередным вздохом всего варпа-шторма поглотили наши системы, после чего в едином моменте под атакой оказались свыше 30% миров, включая сердце королевства Видара. Пламя преисподней хлынуло не из тверди земной, а обрушилось с небес, и в ответ планеты огрызнулись плазмой. Враг шел на эти миры, миры, где жили самые разные существа, начиная с людей и заканчивая ксеносами. Одни были атеистами, другие верили в темных богов, но все они сходились на одном, на том, что умирать никто не хотел. И потом клятвы оказались прочны, а все те излишне радикальные элементы, что норовили ударить в спину, уже были истреблены или истреблялись. Королевство Куэм разрешало все, но до тех пор, пока ты не мешал другим. Орги, кровавые арены, нигилизм или безумные амбиции, все что угодно на твоей территории. Но если ты вдруг решил использовать соседа для разврата или пыток во имя Слааниш, то тебя ждало ровно то же, что ждало и Кхарнита, решившего устроить резню, и имперца, чья нетерпимость была сравнима лишь с его невежеством. Все просто и элементарно, настолько, что и описать нечего. А работало это просто отлично, как и политика сдержанности и баланса работала на отлично. Пропаганда умеренности сдерживалась и подавалась различными способами. В дворцах удовольствий намеренно внедрялись перерывы, чтобы создавать контраст и, следовательно, усиливать эти удовольствия. Это было выгодно слоанишитам, они были только рады. Как и кхарниты, хоть и были гневливы, но они понимали, что настоящий воин должен уметь сдерживать свою ярость, чтобы как минимум не сгореть при попытке лбом протаранить плазменный щит. Тогда он прольет еще больше крови и не поведется на какие-то уловки магов. Как и, конечно же, маги уже вовсю знали историю Аримана, что постиг ту же судьбу, что и его отец. Только дурак знает все, мудрец же не знает ничего. Даже в культах Нургла было рациональное зерно, что помогало переживать сложнейшие этапы жизни. Единственная проблема была в радикальности, а не в самих движениях. И с радикальностью шла борьба, с фанатизмом и малодушием. Конечно, не все шло гладко, и довольно часто случались всякого рода несчастные случаи, но когда враг пришел с войной, созданная из разных кирпичей стена оказалась прочной, как и идеологическая борьба была выиграна, не дав развалиться королевству изнутри. Ведь никто не мог переспросить мыслителей на форумах, и даже самый яростный имперец-фанатик умолкал, когда речь заходила о сравнении берсерков Кхарна с охваченных черной яростью сыновьях Сангвине. Ведь вопрос верности был субъективен, а объективно было то, что они полезны для государства. И как Империум смог создать структуру для контроля этих вспышек, так и мы внедряли похожие кадры в наших подразделения. И огромную роль в этом сыграл Мордрит, что от зари и до зари впахивал как лошадь, вынуждая других переживать о том, чтобы он вновь не зашел за грань, как то уже случилось однажды. И лучше большинства отголосков это понимал как раз Лекс, любителей покутить. Именно он отслеживал состояние Мордрида, порой даже принуждая его отдохнуть, потому что в отсутствие Видара гарантом сохранения порядка был именно Мордрид.